Потому-то, как в прежние века, так и ныне государственный ум проявляется прежде всего своим отношением к женщине и будущему потомству. У наших людей во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной всегда над внешними проявлениями своего преклонения и симпатии к женщине превалировало внутреннее чувство уважения и заботы о ней. И в наше время, когда женщина не только юридически, но и суровой жизнью доказала свое равенство с мужчиной, наша задача заключается в том, чтобы эти новые отношения закрепить, облагородить и сделать их традициями. И пусть никого не смущает тот факт, что некоторые женщины, получив образование, какое-то время не работают, а отдают себя семье и воспитанию детей. Образованная женщина, если она уделит больше внимания детям, принесет пользы, может быть, не меньше, а больше, чем выполняя ту или иную работу на службе. И если русская мать, будучи в своей основе неграмотной, воспитывала детей с прославленным русским характером, то можно не сомневаться, что, получив образование, русская женщина в вопросах патриотизма, любви к родине, сделает еще больше. Примером тому являются наши выдающиеся люди прошлого, наши писатели, ученые, полководцы, педагоги, врачи. Все они в то время воспитывались образованными матерями, и какие это были патриоты. Однако я отклонился от своего рассказа. Олег обхаживал не одну только студентку своего курса, но Люба ничего не знала о его похождениях. Да, никто ничего об этом и не говорит. Как опытный человек, Олег никого не посвящал в свои интимные дела, и свое отсутствие в группе или в общежитии объяснял работой в библиотеке. Да, Любе и некогда было слушать чьи-то пересуды. Она была активным, деятельным человеком жизни. Такое она проявляла себя и в группе, где для нее забот было хоть отбавляй. Но еще больше внимания и душевных сил отнимали у нее личные неурядицы. Две истории, случившиеся в это время с близкими людьми. А надо сказать, что чужую боль она переживала едва ли не сильнее, чем свою собственную. Первая история – с младшей двоюродной сестрой Машей. Когда Люба заканчивала второй курс, к ним приехала Маша поступать в Ленинградский институт культуры. Это была спокойная, серьезная и способная девушка, учившаяся только на отлично. Приехав заблаговременно, она все время готовилась и считала, что имеет шансы на успех. Однако на первом же экзамене по русской литературе она получила двойку. Вторая история случилась с подругой, комсомолкой их курса Галей. Среднего роста, тоненькая, как былиночка, она выглядела подростком. В детстве Галя болела туберкулезом легких, и поэтому, несмотря на трудности с общежитием, ей дали отдельную маленькую комнатку. Она училась с первых же дней очень хорошо. Отличалась не только кротостью, но и удивительной добротой. Несмотря на свою болезненность, она никогда о себе не думала, и ее постоянно можно было встретить или в правкоме, или в комитете комсомола, где она хлопотала за кого-нибудь. Она была из культурной семьи.